Глава 9. Русы. Господин, мы их потеряли. Голос у гридни дрогнул. Он застыл, не поднимая глаз выше золоченного стремени, и не мог видеть, как ладонь всадника ласкает витую рукоять булавы. Один удар, и светлый затылок, шлем Гридень держал в руках, превратится в кровавую кашу. Но всадник сдержался. Он умел смирять гнев. Вместо того, чтобы ударить, он тоже снял шлем, погладил бритую загорелую голову, расправил влажный от пота чуб. Не выше уха у всадника узкая полоса, шрам. И рука, расправлявшая поседевший чуб, тоже испещрена шрамами. Ее хозяин не любил рисковать попусту, но если уж выходило драться, то за щитами дружины не прятался. Сейчас дружина стояла поодаль. Рядом был только один, лучший. «Сказывал я тебе, батька, не хитри с хитрованами», — проворчал он. «А ты? С одного лиса две шубы не снять. Ты своего скарпи слушай больше. С умой по миру пойдешь». Варяжские усы говорившего были с густой проседью, а на концах крашены синим. Так же, как и у того, кого он называл батькой. «Молчи, Асмунд!» — бросил старший. Жеребец под ним заплясал, чуя настроение хозяина. Гнедая кобыла Асмунда недовольно покосилась на белого жеребца. «Встань, да говори толком!» — прошипел всадник. «Лиса сбежала с нашим золотом?» «Не знаю». Гридин медленно распрямился. «Их не было в уговоренном месте. Они ушли. След оборвался в Днепр». «Переправились?» — отрывисто спросил всадник. Скарпи сказал... Высокий Нурман в золоченных доспехах спрыгнул на песок, пошатнулся. Оказавшийся рядом разведчик Грить сунулся поддержать, но Нурман сердито его оттолкнул. «Не девка», — грубо сказал он, — «не свалюсь». И пошел к воде. Наверху громко переговаривались по-нурмански Хирдман и Скарпи, личная дружина княжьего боярина. Славяне-разведчики, обнаружившие след, помалкивали. Примерно в полутора стрелящих от берега стояли на якорях две большие боевые лодьи под полосатыми парусами. Там тоже интересовались происходящим на берегу, но Нурмана в золоченных доспехах за высоким рогозом с кораблей видно не было. Скарпи долго разглядывал примятые камыши. Потом повернулся, хватаясь за торчащие из земли корни, вскарабкался по сыпучему склону, толкнулся от подставленных под ногу ладоней и уселся в седло. «Зови корабли!» — бросил он одному из хирдманов. Тот дважды отрывисто дунул в рог. Гнусавый низкий рев всполошил птиц. Захлопали тысячи крыльев. Разведчики, в большинстве из охотников полян, проводили улетающую дичь тоскливыми взглядами. Лодьи снялись с якорей, развернулись к берегу. «Хронгельф, я оставлю тебе 200, 10 следопытов и 12 собак», — сказал Нурман в золоченных доспехах тому, кто трубил в рог. «Разделитесь. Одни пусть идут вверх по течению, а другие вниз. Но за оба отряда отвечаешь ты». «А ты?» — спросил Хронгельф. «А я переправлюсь на тот берег и сделаю то же самое. У этих черных крыс нет лодок. Далеко по воде они не уйдут. След будет». Гридень перевел дух. «Ну?» — сердито поторопил всадник. «Продолжай». «След мы нашли», — торопливо проговорил Гридень. «На этой стороне совсем близко. Только волки уже порвали лису». «Какие еще волки?» — взъярился всадник. «Побили их, батька. На правом берегу повыше Рачьего острова. Вся трава в крови. И мешков не было. И хузар там тоже не было». «Трава в крови», — фыркнул Трувор. «Сбежали они, шакалья порода». «Не сбежали», — буркнул Гридень. «Мы их нашли». Полуденное солнышко до песка пробивало мелководье. Скарпе не понадобилось спускаться с береговой кручи, чтобы увидеть то, что под водой. Зрелище объеденных раками тел не самое приятное. Но Скарпе, который своего первого врага уложил в 14 лет, а к 17 уже потерял счет тем, кого убил, вид трупов не взволновал. Его интересовало другое. «Вытащить и пересчитать», — распорядился он. «Определить, скольких не хватает. Пустить погоню по следу». «По которому?» — флегматично поинтересовался Хрунгельф. «Их три». Скарпи задумался. Скарпи решил, главный тот, что в степи ходит. «В степи потеряться легче. Остальные, чтоб глаз отвести», — сообщил Гридень. «Так, батька, он и велел тебе передать». «А почем он знает, что они на тот берег не ушли?» — вмешался Асмунд. «Может, их насады на реке ждали?» «Скарпи на тот берег тоже послал», — ответил Гридень. «След искать. И Днепром. Он одну лодью вниз послал, а вторую вверх, к Волоку. А еще тебе велел передать, батька, чтоб ты с дружиной прямо к Чумацкому тракту шел. Ежели что... Он сразу знать даст. А ежели ты решишь с лодьями и насадами в Царьград идти, ничего. Скарпи сам найдет злодеев и злато рамейское вернет». «Ха!» — воскликнул Асмунд, сын Стимида. «Нурман вернет. Только сначала ополовинит». Гридень потупился. Он сам был Нурман, а ославленному варягом Скарпи приходился племянником. По чести он должен был тут же вызвать Асмунда на поединок, но поскольку то был не просто варяг, а сам боярин Асмунд, то Гридень предпочел промолчать. Если дядя найдет нужным, он сам защитит свою честь. Старший же всадник Асмунда не слушал. Он размышлял. К рамеям он, конечно, не пойдет. Рамеи вероломны. К ним, если идти, то он с настоящей силой. Ежели рамеи силу видят, они сами дают, и брать не надо. Малая дружина в 1000 воинов — это не сила. Тем более, что дань рамеи уже отправили. Потребуешь еще? Решат, что дешевле кого другого купить. И натравить на Киев. Рамеями недоблестные правят, торгаши. Хотя, надо признать, есть у них и полководцы. Но правят все равно торгаши. Потому и неплох был план Скарпи. Приползут недобитые рамеи из тайного посольства к кесарю, доложат, что побили их степняки, и дань, что русам да пацанакам причиталась, забрали. А большому хану Куркуте он сам пожалуется. Дескать, забрали хузары наше золото. И пусть храбрый хан от обиды наедет на хузар. Пусть задерутся. А Киев тем временем еще кусочек Суржского берега под себя возьмет. И рамеи пусть с печенегами решает, кто дань схитил. А русы что? Русам обещано? Обещано. Значит, собери снова и отдай. Они то придут и сами возьмут. От этих приятных мыслей всадник пришел в хорошее настроение и произнес уже не так мрачно. «Передай Скарпи, я иду к тракту, а он пусть ищет. Не найдет, головой ответит за потерянное богатство. Отправляйся». Гридню подали свежих коней, и он ускакал. «Ничего, Скарпи найдет». Он золото не упустит, не та порода. Такое богатство. Да и делить ее придется только с малой дружиной. А волку вообще шиш. Примечание. Куркуте по-печенежски «волк». Он злорадно ухмыльнулся, вспомнив, сколько пришлось отдать печенегам из прошлогоднего рамейского выкупа. Ухмыльнулся и тут же помрачнел, вспомнив, и эта дань рамейская пока что не у него в руках, а неизвестно где. А как хорошо все было задумано, да и сделано хорошо. Кто ж знал, что у диких хузар достанет ума, чтобы угадать, какую судьбу им назначили русы.